Глава 1. Возвращение из мертвых. «Что творишь?» – заглянул в кабинет Юрген. «Кайфую!» – протянул я, полулежа в кресле с закрытыми глазами. За окном барабанил дождь, что добавляло мне минорного настроения. Все вопросы с ранеными решены, с родственниками погибших разобрался, журналисты наконец успокоились и переключились на что-то другое. Я стал никому не интересен и почти не нужен. О чем еще можно мечтать? Друг привычно прошел к гостевому креслу, которое впору было уже закреплять за ним. Так часто он в нем бывал и деловито уселся. «Жаль прерывать твой отдых, но еще не все дела сделаны». «Ну что там еще?» – недовольно пробурчал я, даже не пошевелившись. «Снова кто-то вторгся?» «Блейд сбежал. И скины восстания подняли». «Слава богу, но на все вопросы нет». «Просто нужно подвести итоги и наметить дальнейшие шаги по развитию гильдии». «А подождать это не может. Только-только расслабился. Еноты час назад получили средний уровень, догнав нас. Если мы продолжим сидеть на попе ровно, то скоро и обгонят. Я их главе жизнь спас. По-настоящему, а не та фикция, что там Коста провернул. Могли бы и не торопиться нас обгонять». Друг только хмыкнул. «Так что, мне уйти? Или ты все же будешь работать?» «Да сейчас, сейчас!» Раскрыв глаза, я потянулся. Прочувствовав каждую мышцу в плечах и спине, я сделал еще пару наклонов влево и вправо, разгоняя кровь, и повернулся лицом к Юргену. «Давай уж, что там у тебя?» «Не у меня, а у тебя», — заметил друг. «Все данные к тебе поступают. Я для того и пришел к тебе, чтобы картину в целом увидеть». «Ну хорошо, давай поглядим, насколько все печально». Активировать панель стола, найти нужную вкладку и вынести ее на стену кабинета. Готово. Гильдия «Бурый смрад». Текущее значение гор – 80 тысяч. Количество пилотов Энур – 13. Количество пилотов Эсур – 10. Количество технического персонала – 86. Механики Энур – 50. Механики Эсур – 12. Обслуга полигона – 15. Работники штаба – 12. Повара – 6. Уборщики – 3. Уровень гильдии – средний. Получен доступ к созданию филиалов гильдии. Количество филиалов – 0 из 1. Для повышения уровня гильдии необходимо 10 пилотов ЭВУР. Текущий баланс гильдии – 350 800 ЕЕС. Как видишь, уничтожение большей части пиратов приписали нам. Махнул я рукой на существенно увеличившуюся репутацию и денежный баланс. «Да вижу! И потерь у нас меньше, чем у енотов!» Перед моими глазами встали четверо наших погибших новичков. Три упавших корабля пиратов ребята все-таки успели раздолбать на несколько частей, прежде чем они врезались в здание управления врат. Верхние этажи здания сложило как карточный домик. Выжили только те, кто находился на минусовых этажах рядом с Искином и пилоты Исуров. Раздавить экзоскелет среднего уровня разрушившиеся потолочные перекрытия не смогли. Инурам повезло меньше. У них и броня тоньше, и металл брони более мягкий. Легче сминается. Остальным повезло больше. В огневой контакт с противником непосредственно вступил я с тройкой бойцов, Коста, охранявший убежище парламента, и Юрген, добежавший до северного входа. У него ситуация получилась как у меня. Пираты заперли енотов, не давая им вырваться из убежища, и стояли лицом к входу, подставив спину тем, кто подошел бы снаружи. Вот в эту спину Юрген и выстрелил. Сам вход был закрыт. В итоге взрыв получился почти в точности такой же, как у меня у южного входа. Коста потом еще попробовал нас обвинить, что мы специально так сделали, чтобы его запереть и дать пиратам уничтожить его и его подзащитных. Бред, но некоторые горожане поверили. Кстати, по поводу Косты и его гильдии. У них пилотов и суров было меньше, чем у нас. При этом он потерял одного бойца среднего ранга в убежище. Но все равно Юрген говорит, что еноты смогли набрать 10 бойцов. Вряд ли они соответствуют этому уровню по своим возможностям. Скорее всего, просто тест сдали и тут же экзы купили. Но сам факт, что у него нашлись люди, способные сдать тест, меня напрягает. У меня таких людей на данный момент нет. «Это, конечно, так, но все равно не радует», – вздохнул я. «Нам нужно больше людей», – озвучил очевидное Юрген. Сейчас мы можем себе это позволить. Более того, должны. Ты знаешь о списке синдиката? Да, Жанна вчера показала. И что? То, что это серьезная угроза. На тебя ведь никогда не охотились целенаправленно. Я покачал головой. А теперь будут. И поверь, тебе совсем не понравится чувствовать себя дичью. Лицо друга скривилось. Собственный опыт? На моего отца открыли охоту по заказу конкурирующей гильдии. Неофициально, сам понимаешь. Итог тебе известен. Долго охотились, уточнил я, поежившись. 5 месяцев хватило. Да уж. А тут еще и Коста подливает масло в огонь. Хорошо, хоть блейдов из игры вывели. А вывели ли? Засомневался Юрген. Старший блейд под арестом ждет суда. Младшего под опросом тягают, и, как мне говорил Перелли, уже провели 1 допрос с применением детектора лжи. «Результативный», — подчеркнул я. «Посмотрим. Такие, как Блейды, просто так не сдаются. Конкуренты отца, скажем так, они были из того же теста, что и Блейды. Ладно, будем следить за ними. Пока что мы сделали все, что могли», — подвел я черту. «Значит, решили?» «Набираем новичков и начинаем готовиться к возможным покушениям? Я правильно тебя понял?» «Правильно!» – друг посмотрел в окно. Дождь не унимался, а наоборот, лишь усиливаясь. «Поганая погодка!» «А мне нравится!» – не согласился я. «В такую очень хорошо лениться, отчего ты меня и оторвал!» «Ладно, лентяй!» – скупо улыбнулся Юрген. «Ленись дальше, а я пошел! Не люблю сидеть без дела!» Проводив его, я вернулся в кресло и задумался над словами друга. Насколько вероятно покушение на меня, а моих близких? Насколько вообще серьезна угроза от попадания в список синдиката? Вероятность покушения на пользователя – 64%. Вероятность покушения на Жанну Баур – 52%. Вероятность покушения на Петра Игонина – 43%. Вероятность покушения на Юргена фон Листа – 33%. Вероятность покушения на Ариану Блэкмор – 33%. Отозвался на мои мысли симбиот. Стоп! А Ариана-то как в этот список затесалась? Неужели Симба посчитал ее близким мне человеком? Но с чего? Она недавно у нас. Наглая... Несколько раз ставила под сомнение мой авторитет перед гильдией. Подставила нас всех. Да, она, конечно, потом постаралась все исправить, но все равно. Считать ее близкой? Симба, ты уверен? Анализ произведен на основе эмоциональной карты последователя по отношению к данным людям. Опа! Значит, умом я ее к себе не подпускаю, но подсознательно уже считаю своей? Вот так дела. Надо будет подумать над этим. Но это потом. Лучше ответь, Симба, насколько ты восстановился? Когда тебя у меня могут забрать? Целостность симбиота номер 002307 – 73%. До полного восстановления 97 дней. Внимание! Наблюдается ускорение восстановления симбиота. Расчет может быть некорректен. Доступные функции. Анализ событий на основе знаний пользователя. Выражается в процентах. Просмотр памяти пользователя с возможностью 100% воспроизведения. Оперирование с памятью пользователя. Удаление, частичное или полное. Блокирование, частичное или полное. Искажение. Внимание! Все операции с памятью возможны только с согласия пользователя или по его прямому указанию. Боевой режим. Расчет оптимальной траектории движения пользователя в боевой обстановке. Расчет векторов движения противника. Прогнозирование развития боя и создание шаблонов действия в бою на основе полученного ранее опыта. Встроенные возможности. Обучение пилотирования экзоскелетом начального уровня. Обучение пилотирования экзоскелетом среднего уровня. Обучение пилотирования экзоскелетом высшего уровня. Программа не активирована, ее наличие не подтверждено. Момент с памятью меня сначала напряг, но уточнение, что все работы с памятью симбиот будет проводить лишь с моего разрешения, немного успокоило. А прикинув, какие возможности это открывает в перспективе, особенно искажения, так вообще у меня чуть дух не захватило. Это ведь получается, что для пользователя симбиота не страшен ни один детектор лжи. Сделал что-то против системы, исказил память и проходи любые проверки. Ни один детектор не подкопается. Понятно теперь, почему пираты так охотились на него тогда. Правда, эти возможности выводят пользователей симбиотов не просто на новый уровень. Речь может идти о создании принципиально иного общества. Как поймать преступника, если тысячи раз проверенные детекторы лжи перестанут давать результат? Как определить преступника, если он способен мгновенно просчитать свои действия на 100 шагов вперед, а не на 2-3, как раньше? Что делать с теми пользователями симбиотов, что были законопослушными гражданами, а потом решили преступить закон? Как их выявить? Я просто посмотрел на возможности еще не 100% восстановленного симбиота, а у меня уже голова стала пухнуть. Жесть! Только сейчас я начал осознавать, какого джина не только создали, но и выпустили из бутылки наши власти. Программа по установке симбиотов ведь является централизованной. С четкими планами и сроками исполнения. Вот и к нам симбиот привезли в рамках этой программы. Другое дело, что установить его по той же программе может лишь пилот Эвура. Вот тут накладка вышла. И сколько еще таких накладок могло произойти? «Пойду-ка я лучше фильм посмотрю», — помотал я головой. «А то накручу себя еще больше, не усну ведь потом». «Что смотришь?» — бесцеремонно ввалилась в мою комнату Ариана. Пройдя внутрь, она встала между мной и настенным голоэкраном так, что ее шикарная попа была прямо напротив моего лица. «Сейджик и Бейджик, мультики!» – удивленно фыркнула девушка. «Могла бы ты повернуться ко мне лицом?» «А что, вид не нравится?» – усмехнулась наглая девчонка. Но все же повернулась и даже рядом уселась. «Что это тебя на мультики потянуло?» «А что, по-твоему, я должен был смотреть?» «Ну, не знаю. Боевик, триллер, ужасы!» Подняв руки перед собой, изобразила Ариана зомби. «Мне этих ужасов в реальной жизни хватает!» – отмахнулся я. «Ты чего пришла?» «Фу, как грубо! Нет, чтобы чаю предложить или еще чего-нибудь!» «Тут тебе не столовая!» «И вот ее я стал считать близким человеком?» «Эту беспардонную, наглую, уверенную в себе аристократку?» Невольно я окинул ее взглядом. «Хотя фигурка у нее, конечно, хорошая. Грудь, на мой вкус, мелковата, но в целом очень сексуальная девушка». «Что-то у тебя глаза масляные стали», — подозрительно отодвинулась она от меня. «Уж не хочешь ли ты меня изнасиловать? Смотри, я ведь сама отдаться могу». Я аж поперхнулся от неожиданности. «Отдаться? Ты не ошиблась с угрозой?» «Конечно нет. Ты знаешь, что с тобой мой папа сделает, если узнает о нашей близости?» «Нет». «Вот и я не знаю, а хотелось бы проверить его реакцию». «Ты чего пришла-то?» Вновь вернул я ее в конструктивное русло. «О будущем поговорить». «Да? Ну, говори». «Согласна. Глава ты вроде неплохой, но ведь тебе нужны толковые люди. Без подчиненных никакой лидер ничего не сможет добиться. Короля играет свита. Слышал такое выражение?» «Ты к чему клонишь?» – спросил я, и так догадываясь о намерениях девчонки. «Сделай меня замом». «Место занято», – тут же отбрил я ее. «Девушкам нужно уступать, вот и пусть уступит. Ты же видел меня и в бою, и вне боя. Я лучше вас. Знаю больше, подготовка выше, да во всем. И устройство гильдии, правильное устройство, знаю лучше. Так в чем проблема?» «В том, что ты лезешь туда, куда тебя не просят. Мой заместитель Юрген. Точка». «Так сделай меня вторым замом», не сдавалась Ариана. «Почему нет-то?» «Зачем мне второй зам?» «Ну как? Ты в курсе, что у тебя есть возможность филиал открыть? Да. Вот, открой и поставь меня там во главе, не пожалеешь. Ну так что, по рукам? Отстань! Что ты так привязалась к этому командованию? А что, мне всю жизнь обычным пилотом прозябать? Вскинулась девчонка. А если у меня амбиции, гордость? Ходить под командованием дураков, зная, что могу сделать лучше? Это я дурак? Да не заводись, отмахнулась она от моих слов. Ты все прекрасно понял. Короче, я хочу высокую должность. Если не главы гильдии, то где-то рядом. Ты уже рядом, указал я на то, что она сидит на моей кровати. Хочешь стать еще ближе? Ариана посмотрела на кровать, на меня, снова на кровать. Ее лицо из-за задаченного стало удивленным, потом злым, задумчивым и потом решительным. «Если так я стану твоим замом, то я согласна». После чего девчонка решительно стала расстегивать свой комбинезон. Я же просто растерялся. Не ожидал от нее такой прыти. Я ведь пошутил. Она что, всерьез готова мне отдастся? «Вон он, слева!» Азартно крикнул по общему каналу Игорь. Мурат тут же вывел перед своими глазами картинку с камеры подчиненного. В густых зарослях сахарного тростника по покачиванию его стеблей хорошо было видно перемещение объекта их охоты – дикого поросенка с рожками вдоль всего рыла. Характерная особенность породы, что была найдена лишь на Кратосе. «Роберт! Джинни! Отрежьте ему путь в лес! Гоним порося к поляне с ловушкой!» «Принял!» Два синхронных ответа. Все-таки хорошо Мурат их гонял. Да и погибший Флинт отлично поработал. А последние тренировки с едкими комментариями Арианы и те тактические схемы, что она показала, вообще сделали из звена Мурата самых опытных бойцов из гильдии. Во всяком случае, среди пилотов Энур. Вот и сейчас никто ничего дополнительно уточнять не стал, сразу начав выполнять приказ. И двигались они грамотно, не мешая друг другу. Но при этом четко создав хорошо слышимый даже с места Мурата заслон перед животным. Продолжая наблюдать за объектом через камеру Игоря, Мурат видел, как поросенок резко свернул под 90 градусов, чтобы не влететь в жаркие объятия двойки гильдейцев. Путь в густой лес джунглей ему был закрыт. Двигаясь вдоль кромки леса, поросенок проворно скользил между стеблями тростника, не замедляясь ни на секунду. Вот он выскочил на голое пространство. Проплешина в тростнике взялась не просто так. Сюда упал один из обломков уничтоженных пиратских кораблей. Возникший пожар не распространился слишком далеко, влажность не позволила. А сами обломки убрали уже бойцы Мурата в рамках задания по устранению нанесенного планете ущерба. Так что порось вылетел прямиком в образовавшуюся яму, с диким визгом ухнув туда. У него был еще шанс вылезти из нее, если бы не пятый член звена Торна, Эндрю. Он все время загонной охоты сидел здесь, в засаде. И стоило поросю оказаться в воронке от упавшего корабля, тут же выстрелил в него ловчей сетью. «Ну, наконец-то!» – облегченно подошел к яме Мурат. «Последний?» «Да», – кивнул ловец. «По данным заказчика, всего было 5. Этот как раз 5-й». «Ну и хорошо. Пакуйте его в клетку и полетели сдавать добычу». Задачей звена Мурата, кроме уборки упавших частей корабля, был поиск и отлов разбежавшихся из заповедника животных. Обломки кораблей прорвали ограждение и сломали систему отпугивания, которая сдерживала животных внутри огражденного периметра. Сбежали не только дикие поросята, но и парочка обезьян и стадо копытных, похожих на зебр животных. Труднее всего Мурату пришлось именно с поросятами. Обезьян удалось банально подманить бананами. Дикие животные не особо боялись человека и даже наоборот тянулись навстречу. Стадо тоже удалось поймать без проблем, оно не разбрелось, и поставить на их пути загон не представляло труда. Теперь вот и поросят всех отловили. Осталось отдать всех животных представителю заказчика. Кстати, заказчиком миссии оказался Пирелли. Точнее, кто-то из его людей сформировал заказ. В то, что это сделал лично парламентарий, Мурат сомневался. Через час транспортный самолет приземлился на аэродроме рядом с управой заповедника. Бойцы Мурата принялись споро выгружать клетки, а сам парень пошел искать представителя заказчика. Из домика на краю посадочного поля вышел здоровый мужик в удобном камуфляже. Он неторопливо зашагал к Мурату, а вот сам толстяк с каждым шагом стал замедляться, не веря своим глазам. Рыжие волосы, такая же борода, могучее тело, превосходящее любого бойца в Энуре. Но ведь этого не может быть! «Здравствуйте, меня зовут Маркус Флинт, я смотритель заповедника. А к вам как обращаться?» Подойдя к растерянному Мурату, протянул здоровяк руку. «Тренер?»